Внимание привлекла единственная уцелевшая дверь, что застыла в открытом положении, за нее я и прошел. Трешка впечатлила размерами, широкий коридор, упирался в зияющие дверные проемы, в одном из них белел унитаз. Прошел глубже, в одну из комнат, в которой ютилась чудом уцелевшая детская кроватка, остальная мебель разгромлена в хлам. Стараясь не маячить перед окнами, положил девушку на матрац, что лежал в углу и бесшумно выдохнул. Эра весила немного, но это не значит, что ее можно носить часами. Как же хорошо иметь безразмерное хранилище, спасибо злосчастной пещере. С тех пор я мог носить в себе едва ли не 1,5 тонны. Всего, конечно, не учтешь, но определенный минимум всегда был со мной. Так, начнем с того, что нужно было сделать сразу. Посмотрел на лежащую Эру. Темно-русые волосы забраны хвостиком, милое личико с дерзкой изюминкой. Странно, что не замечал этого раньше, видимо, не туда смотрел. Ну да ладно, достал мелкий пузырек, назначение, к счастью, незначительным не назовешь. Средние средства восстановления. Аккуратно сжал щеки девушки, губы приоткрылись, и внутрь потекло содержимое пузырька. Та не проявила признаков неудобства, дышала почти ровно, глаза под веками бегали. Теперь можно заняться ранами, я не врач и ни в коем случае не лекарь, но банально промыть и перевязать раны, способен. Преодолев ненужное стеснение, снял с нее водолазку. Плоский живот, полная грудь, на это не смотрим, на розовые соски тоже не стоит обращать внимания. У меня было несколько бутылок водки, вовсе не для внутреннего потребления, хотя бывают варианты. Сейчас же, я промокнул в ней тряпочную салфетку и принялся протирать ей тело девушки. Начал с передней части, что далось проще всего, ран минимум, только царапины, а уж прикосновение к интимным местам как-нибудь переживу. Со спиной сложнее, то, что взорвалось в стене, повредило поясничную часть, выглядело ужасно, даже после лечения системы, возможно, повредило какие-то мышцы и сухожилия, успокаивало, что костей не видно. Здесь я тоже обработал, наложил бинты и залепил их пластырем. С водолазкой поступил просто. Желаете отремонтировать предмет? Простая водолазка, и стирать не нужно, после ремонта исчезают все прорехи, а очищается вещь сама. С джинсами поступил так же, прежде пришлось обработать рану на бедре, пуля прошла через мягкие ткани, повредив шелковистую загорелую кожу, к счастью, на вылет. Покончив с этим, я отремонтировал кроссовки, одел, обул. Теперь девушка выглядела как новенькая, жаль, что без сознания. Нашел среди разбросанных вещей почти чистый плед, накрыл ее. Промозглый холод, чувствовался даже в движении, про лежачих можно промолчать, позднее придется что-то придумать с обогревом. А сейчас, можно начать разбираться с навалившимися проблемами, начнем с информации. Внимание, защитник, вы находитесь в закрытой локации, системный мир Терра-13. Вы не можете покинуть закрытую локацию Терра-13 до полной реабилитации. Для получения статуса реабилитирован необходимо погасить штраф в размере 1000000 единиц свободного опыта. Вы не можете погасить штраф платежом с личного счета, учитывается только заработанное в закрытой локации Терра-13. Статус. Нарушитель. Бонус. Системный щит от дружественного огня. Прогресс. 300 из 1000000. Да вы издеваетесь, восклицательные и вопросительные знаки, сказал громко, тут же прикусив язык. Тут тебе не глухая пещера в родной заводи, неизвестно кто на огонек забежит. Кстати, насчет огонька, я прислушался, вроде тихо. Надо бы как-то согреться, могу пойти поохотиться. Тогда Эра останется одна, отпадает. К тому же она мерзнет не меньше, а то и поболее. Костер разжигать, не вариант, но ведь можно обойтись и меньшим. Поджечь несколько кирпичей, вон их сколько валяется. Но для этого нужно найти небольшое помещение без окон. И такое есть. Мне все же пришлось оставить девушку. Для начала обследовал квартиру, в которой находились, комнаты забраковал сразу. В одной окно было вынесено вместе с куском стены, другая, послужила столовой для тварей с очень острыми зубами. Столько перемолотых костей в одном месте я еще не видел. Туалет с ванной, тоже не то, хотя к последнему помещению можно было присмотреться. К счастью, нашлась большая кладовка, с почти целой дверью. Вещей в ней было немного. Складный столик, несколько ящиков, все это я вынес в коридор, сложив перед входной дверью, в эту же кучу пошли остатки мебели. Приходилось работать медленно, дабы не шуметь, в итоге провозился с полчаса. Зато результат порадовал. Настоящая баррикада в ростовую высоту, с наскока сквозь нее не пройдешь, придется разбирать, на что уйдет не одна минута. По-любому услышу и буду во всеоружии. То, что мы теперь тоже в западне, особо не волновало. Эра защититься не в состоянии, бросить ее совесть не позволит, значит, буду биться до последнего или пока она не очнется, а уж спрыгнуть с третьего этажа, не проблема. Перенес матрац, поднял девушку на руки, чувствуя, какая она холодная, в страхе приложил ухо к груди, тут же себя обругав. Игроки не оставляют тел после смерти, просто потрачено много энергии, организм не успевает регенерировать, а я ни хрена не лекарь, хотя кое-что все же могу. Закрыв за собой дверь в кладовку, я перешагнул через стопку кирпичей и сразу попал на матрац. Да, места тут немного, зато согреть будет проще. Запалил несколько огоньков, послышалось мерное гудение пламени. Ну что ж, надеюсь, Ева с криптонитом меня простят, но говорить им об этом, на всякий случай не буду. С этими мыслями, я залез под плед и прижался к девушке. Проснулся я от рывка. Тьма почти сразу сменилась полумраком, сработал навык. Не помню, что снилось, возможно, ужасы или причина в другом. В то же мгновение, словно подтверждая мои мысли, на улице грохнул выстрел, раздался громогласный рык, приглушенный мат и крик, полный ужаса и боли. В наступившей тишине послышался влажный хруст, затем чавканье, через несколько секунд сменившееся рыком разочарования. Удар. Здание содрогнулось, Эра, к которой я все еще прижимался, резко напряглась. Понимая, что девушка может повести себя непредсказуемо, постарался успокоить. «Тихо», – прошептал, чувствуя, что не зря старался, девушка явно согрелась, от нее едва ли не жаром прет. Ударов не повторилось, слух подсказывал, что неведомая тварь ушла либо притаилась где-нибудь в кустах. «Эра, где мы? Что случилось?» А я-то, дурак, думал, что связи вообще нет, оказывается, между собой можно. «Макс, Терра 13, Эра, вот блин, сама уже вижу, мне соучастие припаяли, 100 тысяч опыта, блин, Макс, тебе хорошо, мне вот миллион отдать надо, обывателя завалил, Эра, не переживай, выкрутимся, Криптоша тут бывал, говорил, что сложно, но можно, чем ты мне в зад упираешься, твердая». Девушка принялась шевелить ягодицами, я отодвинулся. «Макс, пистолет». Она едва слышно хихикнула. Ночную тишину нарушил далекий стрекот, вряд ли пулемет, скорее с автомата отстреливаются. Это обстоятельство добавило смелости. Эра уселась, я отодвинулся дальше. С ночным зрением полный порядок, потому успел заметить гримасу боли на ее личике. Справившись с этим, она уперлась спиной о стену. «Ты-то хоть не пострадал, меня как взрывом выключило, так и не знаю ничего. Ты, оказывается, мой опекун». Эра вновь хихикнула. «Я в порядке, гранату свою в коридор бросил, забыл, что не в пещере. Похоже, часть больницы обвалилась. Тех четверых обнулил, ну и обыватель попался, некрасиво получилось. А что за тебя, у меня был выбор, на свой страх и риск оставить в разгромленной палате или Терра 13. «Поняла», — перебила девушка. «Спасибо». Наступила пауза, Эра какое-то время смотрела на меня, подтверждая, что тьма для нее не проблема, затем заговорила. «Попали мы, Макс, хорошо попали. Здесь, кроме тварей, игроки есть, и не простые, а целые кланы. Как это может помешать нам отмыться? В общем-то, я уже начал понимать, подтверждение догадок не помешает. Да очень просто, они же тут живут, можно сказать, хозяева, все закутки и лазейки знают. Так себе людишки, ткашники, одним словом. Как у них с лошадьми отношения, любит, не любит, так же, как на Терре, почти. Один клан, точно за них встанет, красными козырьками зовутся. От морези, каких поискать еще надо, а тут целый клан. Зная я о раскладе изначально, еще бы подумал над вариантами и оставил бы девушку. Можно было выйти в дверь, правая сторона с лестничным маршем, должна была уцелеть, да и слева не все безнадежно, ладно, чего уж теперь. Получается, это мир, зона, надо не только твари опасаться, но и любой игрок может обнулить, как и мы. С улицы донесся свист, да мощный такой, даже здесь, за несколькими стенами, проняло. И сразу довольный собой голос: «Иди сюда, красавец». Цыпа-цыпа-цыпа, раздался торжествующий рык, сотрясший стены. «Ай, молодца, держи леденец», грохнуло, донесся звук, похожий на скулеж, и тишина. «Ты внимательно читал сообщение системы?» — шепотом спросила Эра. «Да куда уж внимательнее, необходимо погасить штраф в размере 1 000 000 свободного опыта. Нет, последние 3 строчки, перебила девушка. Пришлось перечитывать. Статус, нарушитель, бонус, системный щит от дружественного огня, прогресс, 301 000 000. Обрати внимание на бонус, мы тут все вроде как друзья, не можем друг дружке навредить. Так это же супер, только за тварями следить. На мою реплику девушка грустно улыбнулась. Не спеши, Макс, не стоит с первым встречным обниматься. Им ничто не стоит создать ситуацию, когда у тебя не будет выбора, кроме как к ним пойти. А я тебе скажу, лучше уж под тварями обнулиться, чем попасть к красным козырькам. Поверь, если не будет выбора, я так и сделаю. Я помолчал, переваривая. О каких ситуациях ты говорила? Если они знают твое месторасположение, даже примерное, то легко могут привести паровоз. Посмотрев на мое лицо, на котором не было ни капли понимания, Эра продолжила. Делается это просто. Высокоуровневый игрок бежит по территории, напичканной тварями, те, естественно, цепляются, и чем дольше он будет бегать, тем больше соберет вагонов. Дальше объяснять? Понял. Прибежит на станцию и перецепит их на нас. А еще, они могут ставить ловушки и капканы, главное, чтобы прямого воздействия на игрока не было, система не допустит, попадешься в такую и будешь ждать охотника. Ясно. Значит, ведем себя тихо, смотрим под ноги и постоянно оглядываемся, подвел итог я. Девушка кивнула. Прорвемся, Макс. И знаешь что? Что? Я ждал какого-нибудь откровения. Давай уже поедим. Я кучу энергии потратила. Я усмехнулся. Отличное начало дня. Глава 15. Нам повезло, потому как Эра, помимо всех ее талантов, среди которых навык лекаря и подобие радара, имела очень продуктивную должность, смотреть в корень слова, говоря проще, начпрот. Перед каждым походом в заводь она затаривала хранилище под завязку, оставляя место лишь под минимум оружия. В команде Криптонита его было кому носить, поскольку съедалось не все, а Эра не имела привычки лишний раз покопаться в запасах, тупо докупала. В ее личном хранилище скопилась чертова гора продуктов, и речь тут вовсе не о пакетированных кашках, самый настоящий фастфуд, гамбургеры, шаурма, хот-доги. К счастью, не все были любителями вредной пищи, поэтому нашлось место для куры-гриль, шашлыка и даже ребрышек. Обглодав четвертое по счету ребро, я запил томатным соком и потянулся за салфетками. «Запах надо уничтожить», — произнесла девушка с набитым ртом. Я кивнул, достал из хранилища початую бутылку водки, промокнул салфетку и протянул ее напарнице. «Запасливый какой!» Хихикнув, Эра принялась оттираться, морщась при этом. «У меня еда в основном, я уже говорила. Спальный мешок есть, так что в следующий раз удобнее будет греться», хитрый взгляд в мою сторону. «А у тебя что, кроме бухла есть? Знаешь, я ведь тоже по заводям помотался, всякое бывало. Поэтому набрал сухпая в военторге, одному на месяц хватит, а в основном боеприпасами забит. Пистолеты, автоматы, винтовки, пулемет не стал брать. Серьезно весит и прожорлив, патронов не напасешься, а те, что попроще, легко заменит автомат. Ну и всякая нужная мелочевка для крафта. Так говоришь, будто хранилище у тебя как минимум тонну вмещает», посмотрела с усмешкой, недоверчиво. «Почти 1500. Сколько? Откуда? А главное, зачем? Великий камень хранилища нашел. А по остальному, я же глава клана, забыла, и удобно это. Сам себе грузовик получается». «Ну да, удобно», недоверчиво произнесла та. «Я думала, у меня большое, на 200 килограммчиков раздуло, но 1500 какой хитренький». Собрав остатки трапезы в пакет, спрятал его в хранилище. «Ну что, начнем решать наши проблемы», Эра задорно улыбнулась. «Ставлю две основные задачи: охота и поиск нормального убежища, кладовка, это несерьезно». Я осмотрел обстановку. «Веди меня, мой герой, я на все согласная», прошептала повеселевшая девушка. «Охота, дело это древнее и, без сомнения, серьезное. А как иначе? Если мужчина не принес дичь, семья останется голодной, грош цена такому мужчине. Наша ситуация отличалась не сильно. Дичь нужна, много дичи, я не поленился подсчитать. Если бить строго трупоедов третьего уровня, понадобится прикончить 3333 штуки, как сказал бы мой сосед дядя Вася, туева хуча. В общем-то, я и сам это понимал и уже начал прикидывать, как заполнить средних размеров европейское кладбище». Поделился мыслями с Эрой, та легкомысленно отмахнулась, Дескать, задач должно быть три. Последняя, не менее важная, не попасться на глаза местным игрокам. На это у меня были собственные соображения. Моя первая и пока что последняя жертва на Терри-13 никуда не делась, гамус-трупоед, так и лежал себе, раскинувшись обглоданными костями, которые догрызали крысы размером с крупную кошку. Твари они неприхотливые, нашли мясо и накинулись, мелкий, ледяной дождь не помеха. На дереве, под навесом из чахлых листьев, заседало несколько жирных ворон, должно быть, ожидая своей очереди. Первоуровневая мелочевка, что похотится на них, нужно быть совсем уж печальным неудачником, я не из таких и начну, пожалуй, с грызунов. Канальная крыса уровень 4. Хватало и других ее товарок, с пару десятков разноуровневых, мерзко выглядящих крысюков. Но именно это находилось ближе всех, возможно, крупнейшая из себе подобных или даже вожак, потому как добралась до самого вкусного, мозги трупоеда. Выстрел. Тварь дернулась и издохла, даже не пискнув, что не говори, а мой пещерный волк, великоват для подобной дичи. Получено 400 единиц свободного опыта. Изъято 400 единиц свободного опыта. Примечание. Уплата штрафа. Остальные крысы дернулись было, поглазели на затихшего собрата, но, не найдя причин для бегства, продолжили трапезу. Еще бы им беспокоиться, прозрачность вкупе с бесшумным выстрелом, сделали из меня идеального охотника. Я понимал, что это ненадолго, в конце концов, твари забеспокоятся, наша задача – уничтожить их раньше. Мимо скользнула неизвестно откуда выскочившая эра, блеснула катана, ее атака была столь стремительна, что не повезло сразу трем тварям. Раздались испуганные визги, крысы брызнули в разные стороны. Мне только и оставалось отстреливать беглецов. В итоге я успел прибить 6 штук, девушка вроде 5 порубила. Макс, неплохое начало, я на 1,5 штуки в плюсе. Эра, поверь, это отстой, я еще не в форме, такими темпами мы месяц провозимся. Но забежу спасибо, плюс 35 к отводу глаз, я о таком даже не мечтала. Девушка права, не про мечту, конечно, чтоб добыть бежу на отвод, мне всего лишь пришлось покопаться в личном хранилище. Результат понравился. Она и вправду выскочила из ниоткуда, и стоило мне отвлечься, как опять пропадала, не зря старался. Эра, замри, к нам кто-то приближается. К совету, разумеется, прислушался, встал прямо так, между двумя изрубленными крысами. Чувствуя стекающие по лицу струйки дождя, я посмотрел налево, куст дернулся, показывая отвратительную рожу. Гамус-охотник уровень 11. Тварь была мельче трупоеда, что компенсировалось крепким телосложением. Тугие канаты мышц начинались на шее, заканчиваясь едва ли не на волосатых ступнях. Цепкий взгляд, подвижный нос на обезьяньей морде. Гамус осмотрел поле боя, не удовлетворившись этим, хищным движением припал к пожухлой траве. Трупы крысы и останки собрата его особо не интересовали, тварь искала следы и причины. Эра, вижу еще 2 тела, приближаются оттуда же. Пистолет взводить не нужно, я поднял руку, целя жертве в голову. Слишком быстро поднял, тварь среагировала неожиданно. Ноги пружинисто разогнулись, и она уже летит, не куда-нибудь, а прямо на меня. Выстрел. Прыжок вправо, успел буквально в последний момент. Гамус зарычал было, но тональность сменилась с грозного на безысходный, а затем и нехорошие хрипы послышались. Как он упал, я не видел, не до того сейчас, те 2 твари ломились, круша кусты и мелкие деревца, оглашая окрестности многообещающим рычанием. Эра метнулась к левому. Выстрелив 2, благо очертания противника уже проявились, я повернулся назад. Вовремя. Коварная тварь не собиралась дохнуть, несмотря на жуткую рану по центру груди, изготовилась к прыжку. Выстрел. Свист, к которому я начал привыкать. Эра нанесла свой коронный удар, разворот к твари в кустах, та уже не двигалась. Окровавленная туша, что застряло в поломанных ветках, словно жуткий костюм на вешалке, больше не сможет бегать. Зато слух подсказывал многое, больше, чем хотелось бы. К нам бежали, к нам спешили десятки и десятки лап. Девушка, каким-то образом знавшая, где я нахожусь, оказалась рядом с катаной на изготовку. Эра. 12, нет, 14, и это не окончательное количество. Чем больше мы шумим, тем больше их прибудет. Я и сам это прекрасно понимал, поэтому скомандовал. Макс, отходим к трансформаторной будке. Если прижмут, портал в помощь. Мы уже имели примерное представление о возможностях твари, поэтому отступали неспешно. Не успели и третий преодолеть, как из кустов выскочил первый гость. Натуральный орк с клыками из нижней челюсти, рост под 2 метра, рубленые, резкие движения. Тварь оглядела поле боя, повела носом. Гамус-пожиратель уровень 17, эра. Какой серьезный дяденька, на моего бывшего парня похож, клыки только убрать. Я с трудом удержался от взгляда на девушку, да и смысла не было, отвод глаз спрятал стройный силуэт. Неожиданно захотелось спросить, что означает ее ник, но время вроде как неподходящее. Тварь, прикинувшись охотничьей собакой, припала к земле, что никак не вязалось с размерами. С другой стороны зарослей, выскочил более крупный урод, с таким же ником, только 20 уровня. Зная о своих бесспорных преимуществах, он повел себя соответственно, не став даже принюхиваться, рыкнул на младшего, видимо, призывая к подчинению, а тот даже ухом не повел, шел себе по следу эры. Я уже пистолет навел, дабы отбить нюх особо ретивым, но тут к празднику присоединилось еще несколько тварей. Не особо разборчивые накинулись на падших сородичей, мяса стало не хватать, начался дележ. Самый крупный урод все же накинулся на нюхача, и началась настоящая свалка с клоками шерсти и даже оторванными ушами в разные стороны. А твари между тем все прибывали и прибывали. Я не стал тормозить, раз система подкидывает облегченный вариант, почему бы не воспользоваться. Выстрелил, целясь в корпус. Один из драчунов завалился на бок, его тут же затоптали, подстрелил еще парочку с тем же успехом, а затем вспомнил о девушке. «Макс, если нет бесшумного огнестрела, не лезь. Кстати, ты где? Не надо проявляться, по часам скажи. Эра, ты что, не видишь? Забери в настройки, мы же сокланы». Вот кто же мог об этом знать? Оказалось, несложно, всего-то надо было свой чужой нажать, и вот она слева, полупрозрачная, задорно улыбается. И я малость проявился, класс. Ну да, ну пья, эра, уходить надо, тут скоро все тварями будет забито. Прежде чем ответить, я подстрелил несколько ближайших. Макс, открываем портал и уходим красиво. Эра состроила забавную мордашку, наблюдая за тем, как я достаю подшипник размером с полкулака. Блестящие гайки в прошлом, я нашел новое сырье под гранаты. Оказалось, не все так просто, гамусы разных мастей, от трупоедов до пожирателей, набегали со всех сторон. Прежде чем мы достигли стены, пришлось пострелять, а самые наглые лишились голов и других выпирающих частей безобразного тела. Лишний шум привлек к нам внимание большинства тварей, что оказалось только на руку. «Открывай, я уже не таился». Эра, срубив очередную голову, скользнула к стене, потянула влажным воздухом. «Да, это вовсе не кладовка, в которой мы не так давно согревались, а темный подвал совершенно другого дома». Девушка настояла на запутывании следов, я согласился, мало ли какие тут твари водятся помимо людей, поэтому оставила точки телепорта в нескольких укромных местечках. Снеся пол черепа бегущему на меня пожирателю и подстрелив парочку самых ретивых, я шагнул спиной вперед. Несколько десятков тварей, завидев портал, бросили свои дрязги, тут же сорвавшись за ускользающим мясом. Успевший хорошо прогреться подшипник, полетел в самую гущу, портал схлопнулся. Это был не взрыв, а землетрясение минимум в 4 балла. Несмотря на удаление в несколько сотен метров, тряхануло так, что над нами затрещал, заходил ходуном пятиэтажный дом, и только затем пришел оглушающий, всепроникающий звук. Бададах. Стряхнув с себя слой пыли вперемешку со штукатуркой, я поднялся с пола и посмотрел на Эру. Та делала то же самое, отплевываясь при этом. «Это что, авиабомба была?» Я думала, все, капец котяткам, домиком присыплет. Передержал малость, и навык, похоже, усилился, надо бы поаккуратнее в следующий раз. Девушка на это хихикнула. «Да ты еще больший псих, чем мой крипташа, хранилище на 1,5 тонны. Авиабомбами кидаешься и вечно куда-то влипаешь». «Да, я уже пообщалась с сокланами, много чего рассказали», — ответила она на немой вопрос. «Неплохо поохотились, я почти полтинник набил». «Ну еще бы, такой бабах устроил, теперь все местные знают, что новенькие пришли», — с легким упреком произнесла девушка. «Кому надо, еще вчера узнали. С чего ты взял? Ну, не зря же подставу с отцом устроили. Уверен, смерть обывателя тоже они, чтоб уж наверняка. Да сваливать надо. Вот только куда? Мы на самом краю зеленой зоны». Я заглянул в карту. «Что удобно, здесь не нужно обследовать территорию, чтоб заполнить пробелы. Система, возможно, в качестве компенсации, таковых не оставила, да только толку от этого. Неровный зеленый круг, или скорее овал, судя по постройкам, представлял из себя спальный район большого города, что и без карты, было понятно. Эра права, от подвала, в котором мы прятались, до оранжевой зоны, было меньше полукилометра, можно сказать, на границе сидим. А что это значит? Карта делилась на три цвета. Зеленый – условно безопасная территория. Оранжевый – значительные скопления гнезд тварей. Чем глубже в город, тем их больше становится. Ну и третий цвет, что занимал большую часть карты – красный, центр мегаполиса. Со слов Эры, никто там не ходит, потому что не протолкнуться от тварей 200+, разве что самоубийцы заглядывают, чтоб подвести невеселый итог. Эту информацию она почерпнула с форума. Раскладка вызывала сомнения, пока не мог понять, что меня смущало. «Пойдем к ближайшей станции метро». Девушка не стала спорить, хотя я этого ожидал, остекленевший взгляд говорил о том, что она рассматривает карту. «Придется возвращаться, захватим часть зеленой зоны. Ты ведь понимаешь, что в тоннелях проще не будет и ведут они в красную зону. Нас, скорее всего, уже ищут и вовсе не сокланы, хотя и тут есть варианты. И чего же они ожидают от двух игроков, попавших сюда впервые? Одна 30 уровня, второй, вообще нуб, единичка. Естественно, мы должны осторожничать, охотиться ближе к границе с оранжевой, или вообще на зеленой, это в их понимании логично. Вряд ли потенциальный враг ждет, что парочка мелких, по сути, игроков, попрутся в опасную зону. На то был мой расчет, мы можем сделать проще. По-быстрому тебя отмываем. Нет уж, жестко перебила Эра. Я, конечно, не в восторге от попадания в эту задницу, но чтоб бросить соклана, тем более главу. Меня даже конста старая не поймет, а я себя уважать перестану, так что до конца вместе. Понял? Нет, так нет, я хотя бы попытался. Значит, идем к метро. Да, я понимаю, что в бетонных тоннелях будет сложнее, в том-то и загвоздка, от нас этого не ждут. Какой хитренький. Пошли, рыцарь, блин. Забыл, что принцесса 30 уровня, восклицательные и вопросительные знаки. Как хорошо, что я догадался сделать хороший крюк, иначе пришлось бы пробираться сквозь завалы, состоящие из гор кирпича и покореженной мебели. Всего несколько часов назад, на этой территории была заросшая детская площадка, 4-5-этажки вокруг, а сейчас, Эра, ужас. Я попала в клан с главой, пироманейком, и наших не предупредить, Макс. Но, я сам в шоке. Если разрушила 4 дома и хорошенько повредила соседние, то страшно представить, что в эпицентре. Воронка метров 100 глубиной, никак не меньше. И ведь передержал-то всего ничего, вместо 7-8 секунд, ну, может, с половиной, в пылу схватки, разве до подсчетов. Возможно, дело не только во времени, у меня же теперь сет из двух предметов, и не абы какой, а сет бога. Название, конечно, громкое, может и не зря. Я мало что в этом понимаю, могу лишь предположить. Система не только характеристики артефактов подняла, но и к другим параметрам плюсиков наставила, вот и получился большой бабах. Ну да ладно, поговорим об этом потом, со знающими игроками, на сегодня других задач хватает. Эра, стой, вижу три тела. Твари так не двигаются. Макс, игроки, Эра, они, родненькие. Давай-ка за теми деревьями присядем. Береженого, система бережет. Я прозрачный, Эра тоже под отводом глаз. Мы не двигались, стараясь лишний раз не дышать. Было с чего. Та троица оказалась пятеркой хорошо вооруженных бойцов. Четверо с футуристического вида автоматами. Я даже с 15 метров, не слабый калибр разглядел. Пятый, что шел замыкающим, со снайперской винтовкой за спиной, в руках же, непонятная бандура, похожая на револьверный гранатомет. Все в камуфляже, тактических шлемах, прям как настоящие военные, и проходили они мимо нас. Тот, что шел третьим, повернул голову в нашу сторону, ник мне не понравился. Разве нормальный игрок может взять имя Гунявый? Да это отстой подвальный, а не ник, никакого уважения к себе. Поведение тоже напрягло, он будто в глаза посмотрел, мигом насторожился и залег за валуном, выставив перед собой дуло автомата, остальные поступили так же. Глава 16. Догадавшись о возможной причине беспокойства Гунявого, я опустил глаза. Где-то над головой захлопали крылья. Каар, Эра, не смотри на них, высокоуровневые игроки могут почувствовать взгляд. Макс, даже если увидит, ничего страшного, уйдем порталом. Эра, Тут нет подходящих поверхностей, до ближайшей стены придется побегать. Макс, если понадобится, сделаю поверхность, об этом не думай. Я не стал писать, что прихватил одну из валяющихся в квартире дверей, ее можно прислонить к любому дереву, и вот тебе, пожалуйста, портал. Между тем местные вояки приняли решение, к нам короткими перебежками приближался один из автоматчиков. Васин, тоже ник не очень, приблизился настолько, что я рассмотрел небритую морду и подозрительный взгляд прищуренных глаз. Подкрашенный красным ник очень гармонировал с цветом козырька, приделанным к тактическому шлему. Гребаные красные козырьки, нет тут ни хера, вскинув руки, выкрикнул Васин. Гуня, ты шары с утра протирал, или навык пропил? Вороний взгляд от человеческого отличить не можешь, восклицательные и вопросительные знаки. Не ори, не в борделе. Присек его игрок с серьезным ником, тут же поспешивший к крикуну. Грицанный выглядел соответственно, рост выше среднего, широкоплечий, лицо будто из куска скалы вырублено, жесткий игрок. Меньше, чем через минуту, вся пятерка козырьков отиралась на небольшом пятачке, в нескольких метрах от нас. То, что преградой были кусты, успокаивало не сильно. Я бы давно в оранжевую зону свалил, на их месте, высказался добряк. Зря тут пасемся. Игрок уселся на толстый зад. «Ты, это ты», — ответил Грицан, поправляя автомат. «Давно тут живешь, где схорониться знаешь, а эти лохи ни хера не шарят. В каком-нибудь подвале заперлись и гадят под себя». Точняк, вмешался коробок. Положив под ноги миномет, он продолжил. «Видали, как шарахнуло, что-то серьезное из краснухи приползало, губошлеп или медуза. Хорошо, хоть дальше не проползла, кранты бы нам». «Да кто бы дал-то», — вмешался Гунявый, — «и газа у ней не хватит, чтоб еще один взрыв устроить». «Так, заткнулись все, нас сюда не трепаться отправили». Жестко влез Грицан. «Ты, Гунявый, что видел?» Тот поежился под взглядом командира. Человек вроде смотрел. Страха не было, интерес и азарт, потом все пропало. С вороной спутать не мог, у ней тоже интерес есть. Коробок на это гнусаво заржал и быстро заткнулся. Взгляд Грицана добрым не назовешь. Стащить что-нибудь, сожрать. Мог, повинился тот. Командир потерял к нему интерес, посмотрел на ковыряющегося в носу добряка. Повтори, что упырь сказал, чего видел. Тот, найдя что-то в ноздре, быстро потерял это за спиной, прежде чем ответить, зачем-то вытер руки. Видел чела, брюнета, тащил кого-то на руках, говорит, на девку похоже, волосы длинные, через аптеку прошел, добряк бросил взгляд в сторону развалин. «Девка хорошо», — сообщил всем Гунявый, мерзко хихикнув. «Глядишь, сразу уболтать получится, от бордельных уже тошнит». «Так тебя ж там каждый день тошнит», — хохотнул Васин. «По два раза. Дай кого ты убалтывать собрался, обнулили их давно». «Ну-ка заткнулись все», — гаркнул Грицан. «Давай-ка, добряк, черкани этим терпилом, ты же у нас самый мягкий». Раздались смешки. Добряк задрал физиономию в пасмурное небо. Спустя минуту, в течение которой нам пришлось выслушивать скабрёзные шуточки, ожил личный чат. «Добряк, привет, Макс, я от друзей, Грон с пеплом. Переживают, отправили меня. Ты же цел, а то за тебя и девушку 5 лямов обещано, за каждого из вас. Тебе бы лучше поспешить с ответом. Я тут бывал, не везде ходить можно, сожрут и мама крикнуть не успеешь. Я знаю несколько мест, где умные люди по-быстрому отмываются». Чуть подумав, я решил ответить. «Макс, я тебе прямо сейчас 10 выдам, если лекаря найдешь. Мы оба ранены, девушка без сознания, потрепали ночью». «Чего лыбишься?» — грозно спросил Грицан. «Купил салашок, вот и лыблюсь. 10 лямов за лекаря обещает». «Бы, ну так чего теряешься?» — вмешался молчавший доселе душный. «Адресок пусть черканет, мы ж быстренько скорую организуем». Игрок обернулся к остальным, демонстрируя желтые зубы. «Да о!» — поддержал его Гунявый. «Мой лекарь всегда при мне», — под общий смех, он почесал промежность. «Пиши давай, чего ждешь?» Командир не стал пресекать подчиненных. «Добряк, я дядька не жадный, но какой же дурак от лишнего червонца откажется? Говори быстрее, где вы, можешь прям по карте ориентировать, я хорошо зеленую и оранжевую зоны знаю. Есть пилюльки убойные, покойника поднимут, да и сам кое-чего умею». Глянув на карту, я нашел подходящее место, к тому же с утра его вживую видел. Тут же отписался добряку, предупредив, что рядом ходит несколько пожирателей 20+. «Есть!» — едва ли не воскликнул, довольный собой игрок. «В детском саду они, в подвале гасится. Это рядом с двумя высотками», — нетерпеливо уточнил Грицан. «Ага, в оранжевую зону забрались. Лошара говорит, что жорики 20 плюс их караулит». «Вараки безрукие», — обрадовался Васин. «Заткнулись. Выдвигаемся, идем в прежнем порядке». Гунявый светит воздух. Спустя 10 минут, когда довольные жизнью козырьки удалились на приличное расстояние, я, наконец, выдохнул и пересказал все Ире. «Эра, 2 с небольшим километра до туда. С такой скоростью за час доберутся, никого не найдут. Час обратно. Если другие отряды здесь не рыскают, хорошее время выиграл. Хитренький». Девушка подарила очаровательную улыбку. «Макс, надеюсь, не рыскают. А насчет часа обратно, ошибаешься. На вчерашнюю площадь выходить чревато, обошли ее справа. Дальше встал вопрос с передвижением. Карта показывала только дороги и коробки домов, перемещение тварей и людей по ней не засечь, так что легко можно нарваться. Первые беспокоили не сильно, а вот с людьми, да в зеленой зоне, рисковать не хотелось. Нужно осмотреться», — кивнул на ближайшую пятиэтажку. «Хочешь с крыши посмотреть?» — недоверчиво спросила Эра. «Так я же невидимый, чего бояться?» Разговаривая шепотом и посекундно оглядываясь во все стороны, мы пробирались к ближайшему подъезду. «Обычно нечего, но навыки разные бывают, я бы не стал безоглядно доверять невидимости и отводу глаз тоже, с теми козырьками нам повезло, недалекие ублюдки 40+, и то один почти засек. Есть игроки покруче, гораздо круче, для них твоя прозрачность вообще ничего не значит, с километра разглядят, а если наблюдательность прокачана, то из большего расстояния увидит. Ладно, я один поднимусь, аккуратно из-за парапета понаблюдаю. Нет уж, я с тобой, еще вляпаешься во что-нибудь, с тебя станется». Пожав плечами, я вошел в подъезд. Разглядеть поселение игроков труда не составило, всего лишь в километре по проспекту начиналось движение, парами, тройками, кто-то даже на велосипедах. Странно, что мы по дороге на людей не нарвались, видимо, повезло. Вот и сейчас, в сторону нашего наблюдательного пункта шагало несколько человек. «Что за поселение?» — спросил я шепотом. «Козырьки или другой клан?» «Не знаю, Макс. Я, как и ты, впервые в этой жопе, а Крипташа в эти детали не углублялся. Но одно скажу точно, какое бы поселение ни было, кто бы его ни держал, нам в него путь заказан, в любом виде примут, тебя в расход, меня в бордель». Трое легко вооруженных игроков прошли мимо нашей пятиэтажки, не останавливаясь, я не поленился рискнуть, высунулся с края крыши, проводил их взглядом. «Эра, вот куда ты лезешь, Макс?» «Цыц, я любопытный». Усевшись спиной в вентиляционной шахте, подобрал кусок медной проволоки. Пока размышлял над дальнейшими действиями, машинально скрутил подобие кольца. «Дорога, в общем-то, свободна, я долго наблюдал за нужным направлением, находящимся в противоположной стороне от поселения игроков. Людей не заметил, Эра тоже промолчала, с ее навыками это о чем-то говорит. В руке появились кусачки, тоже машинально, откусил лишнее, тут же скрутил следующее. Эра наблюдала молча. Если бы кто-нибудь поднялся на крышу и заглянул за преграду в виде вентиляционной шахты, то увидел бы удивительную картину. Проволока двигалась сама по себе, скручивалась в узелки, откусывалась и снова скручивалась. Так происходило какое-то время, пока система не решила, что она является частью меня. В тот момент проволока стала прозрачной. Эта ветка метро, если верить карте, шла полукольцом под всей оранжевой зоной. Путь сам по себе не короткий, мы не на поезде помчимся. Затем ветка уходила в красную зону, пересекаясь там с другими. Возникал вопрос, стоит ли останавливаться на полпути. Изначально я планировал именно так, выйти на поверхность, где-нибудь по центру оранжевой и посмотреть, что там происходит. Вторая заготовка легла рядом с первой, взялся за следующую, делал, можно сказать, не глядя, на автомате. Эра права, в тоннелях может быть опаснее, чем на поверхности. Ну и что, тут не угадаешь. Но черт возьми, как же интересно, что там в красной зоне, в самом ее центре. Когда я еще тут побываю? Решено, идем до конца. А, ты о чем? В этот момент я скрафтил первое колечко. Кольцо небесного война. Уровень 4. Крепость тела плюс 4. Крепость тела плюс 4. Скорость атаки плюс 4. Скорость атаки плюс 4. Характеристики. Масштабирование. Слияние. Вы создали артефакт редкого качества, получено 500 единиц свободного опыта. Признаться, я преследовал совсем другие цели. Хотелось проверить, Как поведет себя система, взыщет ли в качестве штрафа, заработанное не в бою? Нет, не хочет она, чтоб я, сидя на заду, отрабатывал, ей надо, чтоб опасно и желательно больно, дабы неповадно было. Однако на моем лице появилась улыбка, как скажет Эра, хитренькая. Та не заставила себя ждать. Что там? Интересно же. Я привстал на одно колено и протянул обалдевшей девушке артефакт. Это тебе, моя принцесса, дурак. Я Крипташе расскажу, как глава клана ко мне при... Ох, едва не воскликнув, она прикрыла рот рукой. Как? Ты же просто из проволоки скрутил, она тут валялась, я видела. Чем скорее наденешь, тем быстрее оно начнет прокачиваться под твой уровень. Она тут же напялила кольцо, полюбовалась обновленными характеристиками. Спасибо, просияв, Эра приблизилась и чмокнула меня в щеку. Неожиданно и приятно, аж мурашки в разных местах побежали. Ладно, что-то я расслабился. В этот момент, словно подтверждая мои опасения, застрекотал автомат. К счастью, не близко, скорее всего, та тройка игроков нарвалась на тварей. Девушка какое-то время прислушивалась, вглядываясь в пасмурную хмарь, не заметив ничего подозрительного, кивнула на оставшиеся заготовки. «Скрафти еще, вдруг что-то клеевое получится, типа моего или круче». Я пожал плечами, но приступить не успел. На площади, метрах в 30 от места нашей дислокации, беззвучно сверкнуло, не сильно ярко, словно солнечный луч отразился от большого зеркала. На мокром асфальте появился человек в деловом костюме, над головой краснющий ник. Театрально воздев руки над головой, он прокричал: «Дом, милый дом». «Не удивлена, что этого психа сюда занесло», – прошептала Эра. Я присмотрелся, напрягая зрение. «Ба, да это же эксцентричный чистюля крысолов. Слил кого-то и, похоже, не в первый раз. Очень интересный персонаж, несмотря на явные отклонения, было бы неплохо заполучить его в ряды союзников». Крысолов, между тем, не стал стоять столбом, бросив быстрый взгляд по сторонам, зашагал в сторону чуть левее нашего дома. Шел он быстро, не таясь, на ходу достав монструозного вида винтовку. «Макс, привет, компания нужна?» Я досчитал до 20, прежде чем получил ответ. «Крысолов, ты кто?» «Не помню таких знакомых». «Макс, я видел твой бой с Криптонитом, было круто». «Крысолов, благодарю за теплые слова, приятно. К сожалению, я доверяю только себе и Марте. Удачи тебе в отмывке». «Макс, спасибо и тебе удачи». «Ну что ж, попытка не пытка, нам тоже не стоит тут засиживаться». Подхватил заготовки, скомандовал девушке: «Выступаем». Та не стала спорить, послушно последовав за мной. На третьем этаже ожил личный чат. «Добряк, маяк не как-нибудь, голос подай, камнем о стену стукни. Я уже весь подвал обошел, вас нет, а ты говорила за час доберутся». Упрекнул я Эру. Та улыбнулась. «Что пишет?» Просит голос подать, обыскался, дескать, ноги до задницы стер. Интересно, как скоро они догадаются? Ну, не знаю, у них, наверное, описание наше есть, может, даже картинки, а ты у нас красавица, так что искать будут, пока верхние головы не включатся. Ну спасибо, таких комплиментов мне еще не делали, шутливо стукнуло меня по голове. «Макс, где ты ходишь? Спасатель, блин, нас пожиратели достали, пришлось быстро убегать. Тут институт какой-то или не знаю, контора, в общем, большая. Сначала на первом этаже прятались, патроны все добил, пистолет потерял, у нас вообще ни хрена кроме палок нет. Опять в подвале. Быстрее, добрячек, или плакала твоя десятка, спасать некого будет. Добряк, так я же и так спешу, спрячьтесь под мебелью, тряпками накройтесь, жорики не сильно наблюдательные. Бегу. Здание, в которое я отправил козырьков, находилась в нескольких километрах от детского сада. Вживую я его не видел, в описании ориентировался по карте, используя опыт из прошлой жизни. Пусть теперь ищут, авось и найдут кого. Осторожно высунулся из подъезда, можно сказать, на полглаза оценил обстановку. Если не считать забредшего на шум стрельбы низкоуровневого трупоеда и стайки вездесущих ворон, никого не было. Посмотрел на девушку, та лишь пожала плечами. «Макс, пока вдоль домов пойдем, никого не трогаем, до парка, дальше не вижу». «Эра, зато я вижу, по карте там большое озеро, обходить придется, так что сразу налево забираем». Я согласно кивнул, тронулись. «Эра, мне вот интересно, сколько твоя прозрачность энергии пожирает, ты же из нее не выбираешься». Пробираясь между поломанными деревьями, на одном из которых устроились вороны, Я ответил: «Макс, много, у меня бежа с восстановлением, так что откатываться не успевает, даже в плюсе остаюсь, Эра, крутая ты единичка, накопители, наверное, миллионники, Макс, ага», ответил на автомате, а в голове возникла одна идея, даже не так, давно лежит, одно интересное колечко, для меня практически бесполезное, потому как сила и радиус воздействия зависит от уровня развития персонажа. Я мелкий, зато Эра от нее толк будет. Макс, не спеши. Я как раз нагнал девушку, когда вороны начали беспокоиться, каркали громче прежнего, то и дело поглядывая вниз, на нас то бишь. Тенденция мне не понравилась, если уж мелочь замечает, то что будет с тварями покрупнее. Эра, мой косяк, слишком резко остановилась. С отводом глаз, так делать нельзя. Понял, принял. Протянул ей артефакт, та, чуть помедлив, приняла, кольцо мантикоры, уровень 3, характеристики, интеллект плюс 3, сила плюс 3, ловкость плюс 3, дополнительные характеристики, масштабирование, аура хищника, Эра, ох, Макс, если это то, о чем я думаю, Макс, давай проверим, девушка не ответила, состроив хитрую мордашку, сняла одно кольцо, напялила другое, реакция последовала в ту же секунду. Стая ворон, загалдев пуще прежнего, сорвалась с веток и унеслась в сторону чахлого светила. Трупоед заинтересовался было поведением пернатых, но почему-то тоже передумал, заспешил совсем в другую сторону. Эра, класс, Макс, мне тоже понравилось. Эра, теперь можно соваться в тоннели. Твари, что ниже меня уровнем, будут стараться свалить с дороги. Осталось радиус действия выяснить. Я посмотрел в сторону сбежавшего трупоеда и пожал плечами. Его след простыл. Мне всегда нравился отдых на природе, укатил куда-нибудь подальше, чтоб даже связь не ловила, поставил палатку, костерок, шашлычок, песенки под гитару. Бывшая, я с удовольствием заметил, что не сразу вспомнил ее имя, большая любительница подобных мероприятий, это один из ее немногочисленных плюсов. Тут, на Терри 13, тоже была природа, своя, замученная, залитая дождями и еще черти какими катаклизмами. Трава сухая, и это несмотря на обилие влаги, деревья тоже красотой не отличались, но я не особый ценитель местных прелестей, так что могу и ошибиться. Парк начался вполне ожидаемо. Высокий забор, с многочисленными проломами, за ним давно не стриженный газон, кости, ветки, все это тихо потрескивало под ногами, не справлялся даже легкий шаг. Твари тоже попадались, но благодаря Эре с новой бежой, никаких проблем не доставляли. Чуть больше 30 метров, примерно с такого расстояния они начинали разбегаться и разлетаться кто куда, не поленился, проверил шагами. Пару раз нарывались на группы игроков, почему-то меньше трех они не ходили, к счастью, все обходилось, спешили, либо смотрели куда угодно, только не в нашу сторону. И вот он, парк с обещанным озером, вода мутная, цветные пятна разной величины отбивали желание, не то что подходить, даже смотреть на эту прелесть не хотелось, однако и там бурлила жизнь. Многочисленные пузырьки и всплески по-другому не объяснить. Стоило впереди идущей Эре приблизиться на расстояние действия ауры, как по поверхности бульона, сложно подобрать сравнение, глядя на это чудо, начинали расходиться панически брызгающие круги, радовало, что они удалялись. По старой доброй традиции я закинул туда несколько портальных артефактов и поспешил было за девушкой, но тут водная поверхность заволновалась по-настоящему, резко оголилась илистая, покрытая неприятного вида ракушками линия берега, в нескольких метрах начала собираться волна. Макс, ходу, ходу. Посекундно оборачиваясь, поравнялся с Эрой. Та, единожды посмотрев назад, едва слышно ойкнула и прибавила скорость. Эра, с этой тварью мы точно не справимся. Бежим. За спиной что-то плюхнулось, несмотря на приличное удаление нас окатило мелкими брызгами, слетело сразу два щита. Тут же раздалось булькающее шипение, заставившие обернуться в очередной раз. Тварь выглядела отвратительно и жутко одновременно, что-то вроде монструозной мокрицы, с паучьими лапами. Глайбер уровень 108. Если уж утыканная острейшими клыками пасть достигала трехметровой ширины, то на остальной ужас я даже смотреть не стал, инстинктивно прибавив скорость, перепрыгнул через поваленное дерево. Увиденное впереди не понравилось. Эра опережала меня всего на несколько метров, в чем нет ничего плохого, но почему она дымится? Это ненормально. Мои опасения подтвердились. Девушка начала истошно кричать и бить себя руками, через несколько шагов споткнулась и полетела кубарем. «Держись, девочка, я сейчас ничем помочь не могу». Топот десятков лап приближался. Глава 17. Развернулся, чтобы узреть противника. Нереально мерзкая тварь, размерами превышающая коттедж, с немаленьким гаражом и пристроенными хазблоками, неслась со скоростью локомотива. Гибкие сочленения лоснились чужеродной энергией, бездонная глотка пасти разъявилась, готовая проглотить меня, Эру и еще пару, тройку десятков двуногих или без разницы кого. Все мое естество вопило благим матом. «Беги, идиот, пока оно будет жрать девчонку, ты сможешь убраться подальше, других вариантов нет. Беги, Макс, я его задержу». Краем глаза замечаю, как напарница пытается встать, голос хриплый с надрывом, застрекотал автомат. «И как ты его задержишь этой пукалкой? Нет уж, если и побегу, то только навстречу твари». В руках материализовался РПГ, 29 вампир, громоздкая штуковина, длинной больше полутора метров, а уж весит сколько. Здесь подключается преимущество вместительного хранилища, переноска никак не напрягает, даже в заряженном состоянии. А уж граната какая интересная. Помимо четырех характеристик с повышением урона, есть очень весомый доп. Диана, когда скрафтила, мало что поняла, к счастью, в клане есть несколько специалистов, объяснили, заодно подрядив ее на массовое производство. Парочка таких гранат досталась мне. Между нами оставалось не больше 8 метров, когда грохнул выстрел, граната взвелась, оставляя подкрашенный пламенем дымный росчерк. Тварь, словно понимая расклады, быстро захлопнула пасть и попыталась совершить маневр ухода, да куда там, с такими-то габаритами. Взрыв прогремел с недолетом, на то и расчет, таковы свойства. Снаряд разнесло на сотни осколков, каждый из которых, превратившись в небольшой, но смертоносный пропеллер, устремился строго вперед, к многотонной туше, впиваясь в плоть, игнорируя при этом природную защиту. Тварь взревела во всю мощь своих легких, скорость перемещения резко упала. Ну еще бы, осколки не ограничились проникновением под толстую шкуру, они дальше пошли, и без разницы, что попадется на пути, мышцы, органы или прочные кости, все перемалывали в хлам и мелкую муку. Большинство из них, пробив тушу насквозь, вылетали наружу, быстро теряя смертоносную силу, но те, что сталкивались внутри, уходили в стороны по непредсказуемой траектории, круша, уничтожая все, что попадалось на пути. Грайбер, непрерывно вопя и дергаясь, пробежал с полусотни метров, с его габаритами это просто, ткнулся в дерево, едва не завалив, засеменил обратно, недалеко, лапы начали сбиваться с темпа, подгибаться. В конце концов, тварь растянулась на брюхе, подергалась, брызжа жидкостью из ран, и затихла. Получено 10 800 единиц свободного опыта. Получен предмет «Большой переполох». Получен предмет «Куртка водяного». Изъято 10 800 единиц свободного опыта. Примечание, уплата штрафа. Вот же жадины. Осмотрев ближайшую территорию на предмет опасности, я развернулся к Эре. К моей радости, девушка выглядела бодрячком. Почти. Это что было? Как ты его завалил? Она устало уселась на пожухлую листву, тут же застонав от боли. Мясорубка помогла. Спасибо Диане. Подошел к девушке, принялся ее осматривать. Системный шмот словно того и дожидался, начал разваливаться на глазах. Спина и, похоже, ягодицы с бедрами, были покрыты кровоточащими язвами. «Следи за округой», — скомандовал я. «Раны твои обработаю». Эра тихонько зашипела. «Пока я снимал остатки водолазки, ремонту она не подлежала, нет у меня столько ниток, джинсы тоже отбросил в сторону». Она улеглась на живот, а я принялся обрабатывать раны быстро заживляющей мазью. «Спасибо Еве, уж не знаю, из чего она ее изготовила, но результат радовал. Пока мазал одну, предыдущая начинала затягиваться. Перешел на бедра. Это Диана, опять болезненное шипение. Ты к ней тоже пристаешь? Нет, она девушка Канана». Медленно, словно общался с малым детем, проговорил я. «А я девушка Криптонита. Ты меня постоянно трогаешь, даже сзади пистолетом прижимался. Вот такой я озабоченный глава. Ты сама за мной пошла, забыла? Раздвинь ноги, внутреннюю часть бедер обработаю». «Ну вот, теперь и ноги раздвигать нужно». Хихикнув, девушка подчинилась. Спустя десяток минут, во время которых мне приходилось делать сразу два дела, лечить и следить за окрестностями, четыре глаза лучше двух, Эра достала очередной комплект одежды. «Мелочь тут не водится», — констатировала она, надевая широкие штаны. Эта мокрица всех распугала. «Зараза, кислотой меня обрызгало. Я невольно посмотрел на павшего монстра, он и сейчас внушал ужас. Из многочисленных ран стекала белесая жидкость, что, попадая на землю, поднимала облачка желтоватого дыма. «А тебя почему не зацепило?» Пришлось рассказывать про щиты, упоминая при этом жадноватых торговцев из гномов, а я их выбрасывала. Кто бы мог знать, что нубские щиты все-таки спасают. Как же ты защищаешься? На крепость тела налегаю, сам же мне бежу прикольную сделал. Черт, мне опыт дали. Тихо. Эра моментально превратилась в слух. Несколько тел, не могу сосчитать, высокоуровневые, сюда идут, странно идут, словно вынюхивают. Значит, не люди, предположил я. Сваливаем. Погоди, вот куртка с нашего красавца выпала. Протянул ей черный сверток. Куртка водяного. Уровень 7. Характеристики. Сопротивляемость стихии воды плюс 7. Скорость передвижения под водой плюс 7. Крепость тела плюс 7. Крепость тела плюс 7. Ловкость плюс 7. Выносливость плюс 7. Выносливость плюс 7. Дополнительные характеристики. Терморегуляция. Терморегуляция. Температура тела объекта не может опуститься ниже критической. Внимание! Время и сила действия напрямую зависят от наполненности шкалы темной материи. Ох, крутая вещица, а теплая какая! Прошептала она, застегиваясь. Мог бы сам одеться. Бежим уже, и не переживай, у меня переполох остался. Я не стал уточнять, что это вовсе не шмотка, а здоровенный пулемет на треноге, и весит он 70 с лишним кило. Эре, может, и было интересно, но спрашивать не стало. К тому же, где-то позади, в самом начале парка, послышалось групповое рычание, ругались они или просто обсуждали будущее меню, неважно, главное оказаться подальше отсюда. Нам пока что везло, мелочь разбегалась, крупных тварей мы старались обходить, победить-то может и получится, но сколько их за это время еще набежит. Несколько раз делали остановки, прячась в полуразрушенных панельных домах, заодно и перекусили. Вот так, неспешно и не тормозя лишнего, мы пересекли по краю небольшую площадь, заставленную горелыми автомобилями, и уперлись в шлагбаум. Это вовсе не фигура речи, путь преграждала самая натуральная перекладина. Мощного вида распахнутые ворота, трехметровый забор с двух сторон, внутри несколько строений, особо выделялась шайба метрополитена. В ближайшем здании, в окне первого этажа, заметно движение. Видно двоих, скорее всего за столом, что-то бросают, у левого в зубах сигарета. Эра, трое их, в карты играют, с наблюдательностью плохо, потому и не видит. Хотя странно это, КПП вроде твари тут ходит. Макс, вперед посмотри, на шайбу, не забудь присмотреться к зданиям, что стоят ближе. Эра, ага, внимания не обратила, три пулеметные точки. Получается, они могут встретить и проводить, без разницы откуда. Макс, точно, мы тут не пройдем. Эра, тогда зря, что ли, перлись, что делать будем? Я осмотрелся. Парк, который мы недавно миновали, упирался в некогда жилый микрорайон, сотни домов, различной степени разрушенности, попадались и целые, один из них находился недалеко от шайбы метро, метров может 300. Я отсюда видел вывески на первом этаже: ресторан, магазин, салон связи. Подумав несколько секунд, я принял решение. Макс, для начала давай уберемся с глаз, мало ли наблюдательный попадется, вон та девятка с рестораном. Не став дожидаться ответа, направился в нужную сторону. План был прост ровно настолько, насколько грязен. Раз через парадный вход нам путь заказан, то почему бы не сунуться через черный? Уж не знаю, как давно тут сходили последние стоки, но Эре это не понравилось. Убавив светляка на минимум, она написала: «Эра, воняет, блин». Она права, несло как в деревенском сортире, да с приправами всякими. Последние обстоятельства не добавляло эстетического удовольствия, но что не сделаешь ради достижения цели. Я где-то, когда-то прочел о подземных коммуникациях мегаполисов, так вот, они должны пересекаться. Канализация, тоннель метро или даже секретные базы каких-нибудь спецвойск, все они соединяются такими вот небольшими тоннелями и не обязательно дурно пахнущими. Возможно, нам просто не повезло, либо не добрались до нужного ответвления. Макс, в курсе. Представь, что в конце нас ждет награда в триллион опыта и станет намного проще. Эра, прикалываешься? Да я уже вся дерьмом пропахла, даже от куртки водяного несет. Где уже твоя развязка? Всего-то час идем, ну, может два, чего так разоряться? Высота, конечно, напрягает, пригибаться приходится, да под ногами мягкости неприятные попадаются, В остальном-то порядок, движемся куда надо, наверное. Проблема в карте, точнее ее отсутствии. Оттого дома, в подвале которого нашелся спуск в теплотрассу, до шайбы метро всего-то несколько сотен метров. Прямой дороги, к сожалению, не обнаружилось, пришлось поплутать, в результате мы оказались в канализации, что подтверждает теорию подземных коммуникаций. Спустя несколько перекрестков, каждый из которых приходилось проверять, я, наконец, нашел то, что искал. Небольшой боковой проход, могли бы пройти не заметив, но сквозняк и несло оттуда незабываемо. Тот, кто хоть раз спускался на эскалаторе, поймет. «Макс, вот оно, ты рада?» Девушка встала напротив входа, с наслаждением втягивая запах подземки. «Я же рассматривал возникшую проблему, решетку из толстенных арматурин. Уж не знаю, с какой целью их так качественно приварили, возможно, защита от таких, как я, придется повозиться. Эра, глоток свежего воздуха, теперь я понимаю, что это значит. Взрывать будешь?» Она смотрела на меня так, словно это свершившийся факт. Не стал отвечать, запалил края сразу нескольких железных прутов, прикинул размеры будущего лаза и поджег остальные, получилось красиво, горящий прямоугольник. «Эра, круто, Макс, не ожидала. Я смотрю, ты полон сюрпризов. Горение за счет темной материи поддерживается, Макс?» «Нет, расходуется только во время активации навыка, а так само горит, железо 20 минут, камень меньше». «Эра, хочу такой навык, где взял?» «Там уже нет, надоело печатать», перешел на шепот. Металлу прогорел раньше окончания действия навыка, но ждать положенное время все равно пришлось, не очень хотелось запечь собственную голову или зад. На том конце небольшого коридорчика ждало очередное препятствие в виде встречной решетки, опять ожидание. Немного напрягало, что мы засели в западне. К счастью, твари в это время ушли на обеденный перерыв. Светляк, что горел почти по минимуму, показал часть тоннеля. Решив немного понаглеть, я прибавил яркости и, к моему удивлению, не обнаружил даже малых следов разрушения. По стенам, местами паутина обычная, этому моменту я уделил особое внимание, шины с толстенными жилами кабеля и рельсы под ногами. «Здесь как будто твари не бывает», — заметил я. В этот момент ожил чат с добрым козырьком. «Добряк, где ты, Макс?» «Я на месте, обыскал часть подвала, если в другом крыле, напиши, как пройти». Отвечать я не стал, пусть считают погибшим смертью храбрых. Может, запасная ветка? Эра подхватила тему. Стоило пройти несколько десятков метров, как справа появилась приоткрытая дверь, стальная, добротная. «Дверь вижу, может, как раз проход на основную ветку?» Девушка заинтересовалась, заспешила. «Добряк, ну что ж ты молчишь, золотой ты мой?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Если без сознания валяешься, это плохо, но все равно отпишись, как в себя придешь, я еще несколько часов тут пробуду, чтоб тебя жорики трахнули, добрячек ты наш». За дверью оказалась банальная кондейка для работяг, бытовка, шкафчики, стол, потертые скамьи по обе стороны, ни людей, ни тварей, внутри не оказалось, даже следов не нашли. «Это очень кстати», — Эра заперла за собой дверь. «Отдохнуть надо и отмыться, воняю, как использованная туалетная бумага». Я был не против, даже интересно стало, каким образом она отмыться решила. Вдруг емкость с водой в хранилище носит, или шланг, куда-нибудь хитро подключенный. Все оказалось просто. Не испытывая ни малейшего стеснения, девушка скинула с себя все, кроме узеньких трусиков, которые, я уже видел, достала упаковку влажных салфеток и принялась оттираться, запахло лавандой или какими другими лютиками. «Чего? Ты и так все видел», — вполне логично заключила она. «Лучше своей гигиеной займись», — блеснув влажными прелестями, кинула мне другую упаковку салфеток. «Я не врач и не отношусь к числу тех мужиков, что могут спокойно смотреть на практически голую женщину, и не абы какую, настоящая красотка, талия, что можно обхватить двумя руками, крепкий округлый зад. А ведь я его даже трогал, водкой протирал к черту, тут я понял, что не смогу раздеться, если только за дверь выйти. Нет, так не пойдет, не знаю, чего она добивается, может, просто проказничает или на самом деле ни капли не стеснительная, моим гормонам не важно, важно другое. Ни в коем случае не вляпаться, тут уж никакие салфетки не помогут». Представил физиономию криптонита, и надо же, помогло, железобетонная буря начала стихать, пока снимал куртку с футболкой, практически успокоилась. Стараясь не смотреть на трусики, что бесстыдница бросила на стол, я снял штаны и даже повернулся боком, ловя на себе взгляд Эры, она вовсе не в глаза заглядывала, взялся за гигиену. Классно тут, откусив от куриной ножки, девушка окинула каморку взглядом.